Я мысленно сосчитал до 10, но поскольку Баба-Яга давно приучила меня к тому, что любой спор с женщиной заведомо обречен на проигрыш, держа в левой руке клетку, молча полез вверх. Толстая царевна старательно пыхтела следом. Хотя вру, нам тогда и лезть-то особенно не пришлось. Веревочную лестницу стало подтягивать вверх, и в скорости мы прибыли на небольшой балкончик, куда цепной механизм посредством отвесов и шестеренок поднимал гостей. — А, явился, не запылился. Сколько тебя ждать-то можно, сыскной воевода! — ворчливо приветствовал нас знакомый дребезжащий голос. — Гражданин Груздев? — не сразу поверил я, потому что узнать Филимона Митрофановича было ой, как непросто. — Вы не поверите. Новый парчевый кафтан с боярского плеча, отороченная соболиным мехом красная шапка, сапоги с загнутыми носами, все в узорах и бисере, а в руках длинный посох с серебряными колокольчиками. Взгляд нового дьяка был по-прежнему наглым, а тон вызывающим, хоть это сохранилось без изменений. «Чего застыл, истукан милицейский? Аль не признал старого знакомца? Так вот, чтоб ты знал, ирод в погонах, нет больше старого дьяка Фильки. Был, да весь вышел. А ныне кланяйся наипервейшему мажурику, что ли?» «Мажордому», — подсказал я. «О-о-о, спасибо. Мажордому его злодейского величества, богоравного государя фон Дракхена!» Громко проорал дьяк и шепотом уточнил. «Насчет богоравного-то я не слишком? Только бы Господь не серчал». «Ну да», — сухо подтвердил я. «Есть вещи, которыми не шутят. Вы бы перестраховались на всякий случай». «А, отмолю после обеда», — подумав, решил он и продолжил. «Доставил ли что тебе приказано?» Птица тихо чирикнула в клетке, словно бы предлагая разуть глаза и не задавать глупых вопросов. «А это что за корова в кокошнике?» Василиса Премудрая не была знакома с дьяком и его манерой выражаться, поэтому просто влепила ему оплюху. Ручка у царевны оказалась тяжелая. Изменник родины покатился по коридору, скороговоркой матерясь на ходу и обещая всем нам казни египетские. «Прости, Никита Иванович, не сдержалась». «Ничего, мне было только приятно», — улыбнулся я. Василиса чуть покраснела, и мы плечом к плечу пошли тем же коридором, ориентируясь на ругань и повизгивание дьяка Груздева. Змей Горыныч, одетый также на немецко-голландский манер, ждал нас в небольшом уютном тронном зале. Не уверен, может быть, это помещение как-то еще иначе называлось. Почти пустая комната, остатки фреск на стенах, узкие окна-бойницы и высокий деревянный стул на постаменте у стены. Больше всего похоже на трон, хотя как-то в кино я видел, что вот таким образом в средние века и туалеты делали. Для венценосных особ, чтобы они даже в этом процессе возвышались над подданными. — О, любезный враг, сыскной воевода! — насмешливо склонил кудрявую голову хозяин замка. — Я хотел получить птицу, а ты привез еще и красную девицу. Надеюсь, это подарок? Могу делать, что хочу? — Нет, — сразу решил я поставить точки над «и». «Гражданка Премудрая, свободный человек, и являться предметом обмена, дарения и торга не может». «Тогда зачем пришла?» «Тебя посмотреть, себя показать», — гордо ответила царевна, выгибая грудь колесом. В глазах красавца-змея мелькнули искорки интереса. «Птицу забирать будете или как?» «Буду», — опомнился фон Дракен. — «Передайте ее слуге моему верному». Мрачный и суровый дьяк забрал у меня из рук золотую клетку. Я мысленно сделал себе пометку в уме расстрелять предателя перед воротами отделения милиции за двуличие и саботаж. Ну или за что-нибудь еще в этом роде. — Освободите девушек. — Рад бы, но не могу. — Почему вдруг? — Разбежались они у меня. Лениво вытянув ноги в блестящих ботфортах, зевнул Змей Горыныч. До твоего визита жили себе тихо, ладно, каждая в своей горнице. А вот вчера в ночь взяли да и сбежали все. Куда сбежали? Разве отсюда можно убежать? Со Стеклянной горы-то? Нельзя. Без моей воли тут и мышь не проскочит. А только замок у меня большой, комнат много, 6 этажей, да еще подвальные помещения на 4 уровня вниз. Их тут искать ровно иголку в стоге сена. Проще поджечь. Слуги не справляются. Так у меня только 2 и есть, — покривил губы злодей, не сводя глаз с пышных объемов царевны Василисы. Дяк ваш бывший, этот, как его, не справляются, короче. А змееныша я своей рукой в подвал и загнал. Прав ты был, участковый. Зачем мне конкуренция? Мне хотелось все же услышать имя второго слуги, но в этот момент в коридоре загрохотали шаги, и дверь распахнул царь Горох. Хотя сначала я подумал, что это, наверное, какой-нибудь его близнец. «Чего изволит твой прекраснейший хозяин?» Тонким фальцетом пропело нечто, одетое в длинный персидский халат с кружевной тюбетейкой на голове и подкрашенными ресницами. «Это кто?» «Мой явнух», — пренебрежительно бросил Дракин. «Ты вот в драку полез, с племянником моим четвероюродным поцапался, а эти 2 умнее оказались, сами в ножки поклонились, умоляли к себе на службу взять. А ты их знаешь, что ли?» «Виделись». — коротко признал я. — Один скандалист отпетый, второй... И давно он евнух? — Ты давно евнух? — С того самого дня, как служу моему изумительному господину! — льстиво пропел наш надежный государь, подобострастно блестя глазами. — Как он тебе? — спросил у меня змей. — Противный, — ответил я. «Есть немного. Эй, противный, иди отсюда!» Горох ушел с поклонами, пятясь задом. «Но, понимаешь, его задача за девицами смотреть, а для этой цели лучше евнухов никого нет, верно?» «Да, да, наш наимудрейший и все про всех знающий змей. Как ты там, по батюшке?» Проснулся Дьяк Груздев, опережая меня с ответом. Царевна Василиса, как замерла гаишником на трассе Воркута-Магадан в январе месяце, так и стояла, отмороженная, не в силах произнести ни слова. Видимо, у себя дома она столько оригинальных мужчин сразу никогда не видела, а тут все 3 — ходячая мечта психотерапевта. Мне тоже всегда казалось, что по одному дьяку можно кандидатскую диссертацию защитить, а если они с горохом в паре пляшут, так и на докторскую потянет». «О чем это мы вообще?» — картинно задумался Горыныч, подперев пальчиком щеку. «А, вспомнил. Девушке я тебе не отдам, пока не поймаю. А когда поймаю, то съем этой вкусней и интересней. Но за птицу спасибо. В печку ее!» «Она-то вам чем не угодила?» «Песни поет», — поморщился фон Дракин. «Мне ее даже через такое расстояние слышно было». «Раздражает это, бесит! Ненавижу оптимистов!» «Зато какие слова знаете?» — поспешил подольститься дьяк. «Латынь, Пражский университет, 2 высших образования!» — небрежно отмахнулся змей, но было видно, что ему приятно. «А ты, краса-девица!» Василиса очнулась от сна, вышла из ступора и, быстро шагнув к предателю Груздеву, одним движением пальца открыла дверцу клетки. Счастливая белая птичка выпорхнула наружу и, сделав круг под потолком, метко капнула на голову хозяина замка. Абзац.